Раздел 2. Глобализация и изменение неравенства в масштабах планеты. Если рассматривать неравенство денежных доходов не внутри развитых стран, а в масштабах всей планеты, то вместо роста неравенства денежных доходов мы увидим некоторое его снижение в течение последних 30 лет. Коэффициент Джини по денежным доходам для всего человечества в целом возрастал с начала 19 века до второй половины 1980-х годов. С 1988 года и по сегодняшний день стал снижаться. Еще в 1988 году соотношение глобального к внутристрановому неравенству составляло 80% к 20%, а уже в 2013 году 65% к 35% соответственно. Долгосрочный рост глобального неравенства доходов был связан с тем, что развитые страны в течение 19 века и большей части 20 века проводили индустриализацию, социальную модернизацию и внедрение инноваций гораздо более быстрыми темпами, чем остальной мир. До середины 1980-х годов разрыв в уровне доходов между населением развитых и развивающихся стран только нарастал. В конце 20 века, во-первых, был дискредитирован советский проект, что, с одной стороны, снизило в развивающихся странах число вредных экономических экспериментов левого толка, а с другой — лишило многие архаичные диктатуры легитимности, построенные на защите от социалистической угрозы. Во-вторых, развивались тенденции, которые принято называть глобализацией. Снижение таможенных барьеров, резкое увеличение объемов международной торговли, облегчение международного перетока капитала и рабочей силы и так далее. Открытость рынков развитых стран способствовала быстрому росту в некоторых развивающихся странах экспортоориентированной промышленности, а приход в развивающиеся страны транснациональных компаний и международных инвесторов способствовал быстрому перетоку инноваций, прогрессивным изменениям в институциональной среде и, как следствие, росту производительности труда и волового внутреннего продукта, ВВП, на душу населения. В развивающихся странах, по оценке Всемирного банка, доля населения, живущего в условиях крайней бедности, снизилась с 37% в 1990 году до 2,1% в 2018 году. Таким образом, за этот период возник второй, после стран так называемого «золотого миллиарда», миллиард людей на планете, чей уровень жизни и доходы примерно соответствуют уровню жизни среднего класса развитых стран. Помимо 3-4 миллиардов землян, выигравших в результате глобализации, у данного процесса были и свои проигравшие, к которым в первую очередь относится нижний средний класс развитых стран общей численностью около 400 миллионов человек. Многие производства и низкоквалифицированные рабочие места были перенесены из развитых стран в развивающиеся. Даже в тех случаях, когда производства не переносились, рост зарплат низкоквалифицированных работников в развитых странах сдерживался конкуренцией с аналогичными производствами в развивающихся странах с дешевой рабочей силой. На практике подобные производства в развитых странах имели очень ограниченные возможности повышать зарплаты своим рабочим и так получающим в несколько раз больше абсолютно аналогичных рабочих в развивающихся странах. Бранко Миланович в книге «Глобальное неравенство» приводит таблицу данных о реальных доходах различных доходных групп мирового населения за 1988-2008 годы. Как из нее видно, 80% мирового населения за эти годы заметно увеличили собственные доходы, и лишь у 15% они выросли незначительно, либо не поднимались совсем. Большая часть из последней группы относится к нижнему среднему классу развитых стран. На графике, размещенном в печатном варианте книги, показан относительный процентный выигрыш в реальном доходе домохозяйства на душу населения, измеренный в международных долларах 2005 года, между 1988 и 2008 годами в различных точках глобального распределения доходов, начиная от беднейшего мирового перцентиля 5% до богатейшего 100%. Выигрыш в реальных доходах был самым большим для людей около 50-го перцентиля глобального распределения доходов, медиана, и среди богатейших, верхний 1%. Выигрыш был самым маленьким для находящихся около 80-го перцентиля мирового распределения, большая часть из которых входит в низший средний класс богатой части мира. Существует долговременное исследование зарплат в различных странах мира, проводимое UBS, Union Bank of Switzerland, уже несколько десятилетий. В нем по одной номенклатуре специальностей по каждому году приводятся текущие зарплаты по городам в текущих долларах. Если выделить группу бедных городов – Мумбай, Манила, Каир, Джакарта, Мехико – и группу богатых городов – Цюрих, Лондон, Париж, Токио, Нью-Йорк – и сопоставить эти две группы по среднему уровню доходов представителей одних и тех же специальностей с одинаковыми функциями, то можно увидеть следующее. В 1988 начальник отдела в бедных городах получал в 13 раз меньше начальника отдела в богатых городах, а в 2018 году в 5,5 раз меньше. Повар в 1988 году в 12 раз меньше, а в 2018 году в 8 раз. Водитель автобуса в 18 раз, а в 2018 году в 12,5 раз. Автомеханик в 1988 году в 20 раз, а в 2018 в 14 раз меньше. В то же время среди высококвалифицированных сотрудников в развитых странах рост доходов продолжался, ибо финансисты лондонского Сити, профессора Гарварда или инженера НАСА испытывают гораздо меньшую конкуренцию с работниками в Индии и Китае, нежели рабочие сталелитейных заводов или операторы в колл-центре. Помимо переноса производств, рабочая сила из развивающихся стран массово переезжала в развитые, напрямую конкурируя по зарплатам и сдерживая их рост в первую очередь среди низкоквалифицированных сотрудников. Среди высококвалифицированной рабочей силы процесс был скорее обратным. Высококвалифицированные рабочие тоже эмигрировали из развивающихся стран в развитые, однако зачастую вместе с ними туда же мигрировали сложные функции и высококвалифицированные рабочие места. Штаб-квартира транснациональных компаний находится преимущественно в развитых странах. Это можно рассматривать как экспорт управленческих услуг из развитых стран в развивающиеся. Он создает в развитых странах дополнительные высококвалифицированные рабочие места. Центры НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки крупных корпораций, также расположены преимущественно в развитых странах. Поток студентов из развивающихся стран в развитые создают дополнительные высококвалифицированные рабочие места в сфере образования и так далее. Помимо этого, ежегодно в мире страну проживания меняют более 100 тысяч миллионеров. Большая часть этого потока — миллионеры, приезжающие из бедных развивающихся стран в богатые развитые. Стабильный приток миллионеров в развитые страны, очевидно, увеличивает в них неравенство. Таким образом, мы наблюдаем, что рост неравенства денежных доходов в развитых странах сопровождается снижением неравенства денежных доходов в масштабе всего населения Земли. Низкоквалифицированные и низкодоходные слои населения в развитых странах в объективном выражении не обеднели, но и не улучшили своего положения в течение длительного времени. В воспринимаемой реальности их относительное положение в сравнении с верхним средним классом развитых стран ухудшилось. Однако данный процесс был компенсирован заметным сокращением разрыва между доходами низкоквалифицированных рабочих в развитых и развивающихся странах. Справедливо ли, что в 1988 году зарплата водителя автобуса в городах из богатых стран превышала зарплату точно такого же и, как правило, работающего больше часов в неделю, водителя из бедных стран в 18 раз? Если к 2018 году эта разница сократилась до 12,5 раз, то, наверное, мир стал более справедлив. Да, за то же время разница в зарплате водителя автобуса в богатом городе и банкира в богатом городе возросла. Однако почему мы должны больше переживать разницу в зарплате и так по мировым меркам богатого водителя автобуса из богатого города с банкиром, а не радоваться прогрессу доходов действительно бедного водителя автобуса из бедного города? В целом, текущие процессы характеризуют выравнивание диспропорции в доходах низкоквалифицированной рабочей силы в мировом масштабе при одновременном увеличении концентрации богатых и высококвалифицированных в узком числе развитых стран. Довольно сложно назвать данные изменения несправедливыми. Бедные в богатых странах любят говорить о несправедливости разрыва своих доходов с доходами богатых в богатых странах, но масштаб разрыва их дохода с бедными в бедных странах гораздо более несправедлив. Лучшей иллюстрацией этого уровня несправедливости является распределение так называемой премии за гражданство между различными доходными группами разных стран. Например, доходы шведов в среднем выше доходов жителей Конго в 72 раза. При этом доходы 10% самых богатых шведов превышают доходы 10% самых богатых конголезцев в 47 раз, а доходы 10% самых бедных шведов превышают доходы 10% самых бедных конголезцев в 105 раз. И это касается не только Швеции. Чем беднее человек в развитой стране, тем больше его доход повышается за счет премии за гражданство в сравнении с аналогичными по доходной группе жителями бедных стран. При анализе данных тенденций возникает еще один важный момент. Если условно взять беднейшие 10% населения Швеции, то они не просто получают в 105 раз больше, нежели беднейшие 10% населения Конго. Малообеспеченные слои населения развитых стран – преимущественно иждивенцы, живущие на различных социальных пособиях, выплачиваемых за счет налогов работающих шведов. Рассматривая ситуацию с позиции общечеловеческих ценностей и глобальной справедливости, совершенно непонятно, почему работающие шведы должны обеспечивать неработающим в 105 раз более высокий доход, нежели нуждающимся конголезцам. Если мы говорим о какой-то глобальной справедливости, то следует распределять ресурсы мировым обездоленным поровну или, по крайней мере, в иных пропорциях, нежели существующие. Но по иронии судьбы, именно происходящее изменение данных пропорций в мировом масштабе в более справедливую сторону называется левыми авторами ростом несправедливости. Относительные потери 5% мирового населения подчеркиваются левой пропагандой, при том, что и относительный, и абсолютный выигрыш 50-60% мирового населения прямо игнорируется. Каковы бы ни были относительные потери нижнего среднего класса богатых стран, составляющие 5% мирового населения, общая направленность происходящих процессов абсолютно справедлива в мировом масштабе. Описанная ранее глобальная диспропорция, скорее всего, будет и далее сокращаться. Причем преимущественно за счет тех, кто получает огромную незаслуженную премию – нижних доходных групп в богатых странах. Бранко Миланович в книге о глобальном неравенстве пишет следующее. Если в начале XIX века экономическое благополучие людей, неважно, жили они в Англии, России или Китае, зависело от того, в какой семье, богатой или бедной, они родились, а страна рождения имела второстепенное значение, то ко второй половине XX века ситуация кардинально поменялась. Уровень благополучия большинства стран стал в первую очередь определяться местом их рождения, в случае эмиграции – местом жизни, и в гораздо меньшей степени – состоянием их родителей. Совершенно непонятно, почему незаслуженные личным трудом преимущества, обусловленные местом рождения, воспринимаются современным левым мейнстримом как более справедливые, нежели незаслуженные личным трудом преимущества, связанные с состоянием родителей. Просто основными потребителями той литературы по неравенству, которая представляет собой современный мейнстрим, является средний класс развитых стран, которому неприятно осознавать, что он что-то получил незаслуженно. Высказанные ранее тезисы не новые, и в принципе я не стал бы на них останавливаться, если бы не один факт. В рамках многочисленных дискуссий по поводу неравенства с различными людьми и даже людьми, профессионально занимающимися экономикой, не раз замечал, что подавляющее большинство этого факта просто не знают или не хотят его замечать. Это крайне характерный момент влияния господствующего идеологического дискурса на содержание экономических дискуссий. И рост неравенства в развитых странах, и снижение неравенства в масштабах мира в целом достаточно хорошо изучены и описаны. Данные процессы друг другу не противоречат. Однако нарратив про растущее неравенство полностью вытесняет из сознания большинства факты и исследования, рассказывающие про снижение неравенства и несправедливости в целом в масштабах планеты.